Живи откатил кровать под навес, потом провез по коридору в главный вестибюль. Там он остановился перед коморкой уборщицы и помог Нейту выбраться из постели. О'Рейли качало от слабости, но он был полон решимости удрать. В коморке он сорвал с себя халат, натянул старые спортивные трусы, красную майку, резиновые шлепанцы, какие носили тут все, бейсболку и пластмассовые очки от солнца. Хотя теперь Нейт выглядел как настоящий бразилец, он абсолютно себя таковым не ощущал. Нейт потерял сознание, когда поправлял на голове бейсболку. Живи услышал, как он ударился о дверь, быстро открыл ее и увидел, что Нейт лежит на полу в окружении разбросанных ведер и швабр. Подхватив подмышки, он перетащил его обратно на кровать и прикрыл простыней. Нейт открыл глаза и спросил, что случилось. «Вы потеряли сознание», — последовал ответ. Кровать куда-то ехала. Живи толкал ее, идя у изголовья. Так они миновали двух медсестер, которые не обратили на них никакого внимания. «Это была плохая идея», — сказал Живи. «Иди, не мешкай». Живи остановил кровать перед дверью, ведущей на улицу. Нейт выбрался из нее, почувствовал, что снова вот-вот потеряет сознание, но все-таки заставил себя сделать несколько шагов. Живи перекинул его отяжелевшую руку себе через плечи и, вцепившись в нее, буквально потащил Нейта на себе. «Не волнуйтесь», — все время повторял он. «Идите медленно, как ни в чем не бывало». Никто в регистратуре на них даже не взглянул. Больные тоже не вмешивались. Курившим на крыльце медсестрам и ординаторам эта парочка не показалась странной. Солнце ударило Нейту в глаза, и он тяжело повис на своем спутнике. Они перешли улицу и добрались до того места, где стоял массивный форт «Живи». На первом же перекрестке они чудом избежали смерти. «Ты не мог бы ехать помедленнее?» — сердито сказал Нейт. Все его тело покрылось потом, в желудке что-то перекатывалось. «Простите», — сказал Живи и значительно сбавил скорость. Комплиментами и посулами «хорошо заплатить Живи» уговорил девушку-регистраторшу отеля «Палас» предоставить им двухкомнатный номер. «Мой друг болен», — шепнул он ей, кивая на Нейта, вид которого вполне соответствовал его утверждению. Живи не хотелось, чтобы девушка неправильно их поняла, к тому же у них не было багажа. Едва войдя в номер, Нейт рухнул на кровать. Побег лишил его последних сил. Живи включил телевизор и нашел программу, по которой показывали повтор футбольного матча. Но через несколько минут смотреть футбол ему надоело, и он вернулся в вестибюль, чтобы продолжить флирт с девушкой. Энейт дважды пытался вызвать оператора международной телефонной связи. Он смутно припоминал, что говорил с Джошем по телефону, и догадывался, что разговор не был окончен. На второй раз он услышал пулеметную очередь португальских слов. Попытавшись объясниться по-английски, он различил слова «телефонная карта», повесил трубку и заснул. Доктор позвонил Валдеру. Валдер обнаружил грузовичок «Живи», припаркованный у отеля «Палас», и нашел его самого, потягивающего пиво в баре у бассейна. Присев на корточки на краю бассейна, Валдер с явным раздражением спросил, «Где мистер О'Рейли?» «В номере наверху», — ответил Живи и сделал еще глоток. «Почему он здесь?» «Потому что захотел уйти из больницы. Разве можно его за это упрекнуть? Валдеру лишь однажды довелось лежать в больнице, когда ему делали операцию. Это было в Кампу-Гранди, в 4 часах езды отсюда. Ни один нормальный человек, у которого есть деньги, никогда добровольно не согласился бы лечь в больницу в Корумбе. Как он? Кажется, нормально. Не отходи от него. Я на вас больше не работаю, мистер Валдер. Да, но вопрос с кораблем еще не закрыт. Я не могу поднять корабль. И не я его затопил. Это сделал шторм. Чего вы от меня хотите? Я хочу, чтобы ты присмотрел за мистером О'Рейли. Ему нужны деньги. Вы можете сделать так, чтобы ему их прислали? Наверное. И паспорт. Ведь все это утонуло. Твое дело присматривать за ним. Об остальном позабочусь я. Ночью температура поднималась постепенно, приближая момент, когда приступ лихорадки должен был разразиться с новой силой. Его визитной карточкой можно было считать бисеринки пота, собравшиеся аккуратными рядками поверх бровей, и намокшую от пота подушку. Пока Нейт спал, лихорадка медленно закипала, томилась, готовясь взорваться. Она посылала вперед волны мелкой дрожи и озноба, охватывавшего все тело. Но Нейт так устал, и в его организме скопилось столько химии, что он ни разу не проснулся. Лихорадка уже давила ему навеки, и когда он попытался открыть глаза, то чуть не закричал от боли. Но во рту пересохло, проклятая Денге высосала из него все соки. Нейт застонал. В висках стучало так, словно они были наковальнями, по которым бил кузнечный молот. Сделав над собой усилие и все же открыв глаза, Нейт понял, что умирает. Он лежал в луже пота, лицо горело, суставы ног и рук скрючились от боли. — Живи! — прошептал он. — Живи! «Живи!» — включил ночник, стоявший на тумбочке между кроватями, и Нейт застонал еще громче. «Выключи!» «Живи!» побежал в ванную комнату и зажег лампу там, чтобы свет не падал Нейту на лицо. На случай повторного приступа он купил воду в бутылках, лед, аспирин, градусник и болеутоляющие. Живи думал, что хорошо подготовился к новой атаке болезни. В течение часа он постоянно измерял Нейту температуру. Она поднялась до 102 градусов, когда больного бил озноб, кровать ходила под ним ходуном. Примечание. До 102 градусов по Фаренгейту, примерно 40 градусов по Цельсию. Конец примечания. В перерывах между приступами озноба Живи впихивал в рот Нейту таблетки, вливал воду, обтирал ему лицо мокрым полотенцем. Нейт страдал молча, ожесточенно стиснув зубы, словно это могло успокоить боль. Он твердо решил перенести приступ в относительном комфорте гостиничного номера. Каждый раз, когда ему хотелось закричать, он вспоминал ужасающую обстановку больничной палаты. В 4 часа утра температура поднялась до 103 градусов, и Нейт начал терять сознание. Когда ртутный столбик поднялся до отметки 105, Живи понял, что его друг вот-вот впадет в шок. Но запаниковал он даже не от показаний градусника, от того, что пот стал капать с простыни на пол. Нет, его друг уже достаточно настрадался. В больнице найдутся лекарства получше. Живи разыскал швейцара, спавшего на третьем этаже, и они вместе втащили Нейта в лифт, потом проволокли через пустой вестибюль и положили в кабину грузовика. Живи позвонил Валдеру в 6:00 утра. Тот еще спал. Как следует выбранив Живи, он согласился.